Рано утром путники вышли на широкую травянистую равнину, ограниченную темной полоской леса на горизонте. Здесь паслись огромные стада зебр. Животные поднимали голову, разглядывали проходящий мимо странный караван, выражая свое любопытство и тревогу резкими криками, похожими на собачий лай. Посреди равнины Ральф повернул валов под прямым углом к оставленному ими следу, и до полудня они шли на восток, пока снова не очутились в лесу. Ральф продолжал вести отряд на восток до самых сумерек, когда пришло время разбить лагерь. Исази ворчал и жаловался, что они потеряли целый день и на много миль уклонились от прямого маршрута к реке Лимпопо и Бушменским колодцам, где ждет Умфан с фургонами. Зачем мы это сделали? Чтобы те, кто идет за нами, не скучали. — Так ведь они все равно найдут нас по следам, — возразил Исази. — Утром я это исправлю, — заверил его Ральф. На рассвете он позволил Исази снова повернуть на юг. «Если я не догоню тебя, не останавливайся. Доберись до фургонов и жди меня далеко за границами земель Матабеле», — приказал он и поехал обратно по оставленному вчера следу до места, где они вчера повернули на восток. Зебры лаяли на него. На таком расстоянии черные и белые полоски на их шкурах сливались, превращая стада в движущуюся серебристую массу на желтой траве равнины. «Старина, Том, ты будешь в восторге!» Ральф похлопал коня по шее и поехал навстречу ближайшему стаду. Зебры позволили лошади и всаднику приблизиться на расстоянии нескольких сотен шагов, потом сбились в кучу и дали дёру. «Том, за ними!» — крикнул Ральф. Они ворвались в облако пыли, поднятое ударами множества копыт, и стали быстро нагонять округлые полосатые зады. Ральф сделал зигзаг, заставил беглецов повернуть и по дороге спугнул еще несколько стад. Теперь впереди бешено мчались 2, а то и 3 тысячи зебр. Ральф объехал их сбоку, оттесняя стадо на оставленный быками след. Тысячи широких копыт выбивали из земли фонтанчики пыли. Добравшись до противоположного края равнины, Ральф обогнал передние ряды зебр и с криками, размахивая шляпой, проехал перед ними. Плотная масса животных повернулась, точно живой водоворот, и пыль взлетела до небес. Том с удовольствием гонялся за зебрами. Ральф заставил их бежать на север и свернуть вдоль леса, оставляя позади истоптанную копытами полосу земли шириной в 500 ярдов. Он гонял зебр туда-сюда, каждый раз настойчиво направляя их по оставленному боками следу, пока Том не выбился из сил, бока и плечи потемнели от пота, дыхание со свистом вырывалось из ноздрей, ноги стали заплетаться в тени деревьев на окраине леса. Ральф расседлал коня. На равнине взбудораженной погони зебры продолжали скакать кругами, фыркали и рыли копытами истоптанную землю. Складным ножом Ральф снял с копыт Тома железные подковы и положил их в седельную сумку. Следы неподкованного коня почти не отличались от следов самца зебры. Не исключено, что Том захромает за время долгого пути к Бушменским колодцам, но они могли двигаться не торопясь, зная, что теперь погони не будет. В фургонах есть горн и наковальня, можно будет снова подковать Тома, так что особого вреда путешествие не нанесет. Ральф вытер коня попоной и дал ему часок отдохнуть. Обратно они ехали, петляя среди рассыпавшихся по равнине зебр, чтобы следы Тома затерялись в их следах. Ральф намеренно повернул на запад в направлении, противоположном тому, каким двинулся Исази, прокладывая ложный след в лес, и только потом сделал круг, направляясь на юг, где должен ждать Исази. На следующий день Ральф, наконец, почувствовал себя в безопасности и проспал до рассвета. Он даже поддался искушению и разжег костерок, чтобы сварить крепкий горячий кофе. В путь он отправился, когда солнце сияло высоко над вершинами деревьев. Ральф позволил Тому неспешно ковылять, оберегая неподкованные копыта коня. Сдвинув шляпу на затылок, Ральф снова и снова насвистывал «Янки-дудль», немилосердно фальшивя. Утро выдалось свежее и прохладное. Успех предприятия привел Ральфа в отличное настроение. Он уже прикидывал, кому продаст каменных птичек. Надо будет послать письма в Британский музей и Смитсоновский институт в Нью-Йорке. Справа вдруг отрывисто закричала красногрудая кукушка. Том прянул ушами, но Ральф продолжал себе насвистывать, расслабленно развалившись в седле. Старик Джебе Робинсон, один из тех миллионеров в Кимберли, которые сделали состояние еще до открытия нового золотого месторождения в Витватерсранде, наверняка купит хотя бы одну птицу, просто потому что такая же есть уродца. Он всегда... Впереди, на заросшей слоновой травой полянке, хрипло крикнула цесарка: «Квали! Квали!» Всего дважды. Странно. Обычно они кричат 5-6 раз подряд, а тут всего два. Ральф натянул поводья и привстал в стременах, внимательно всматриваясь в узкую полоску высокой в рост человека травы. Оттуда вылетела стайка коричневых цесарок и умчалась прочь, шумно взмахивая крыльями. Ральф улыбнулся, опускаясь в седло. Том рысью въехал в раскачивающиеся заросли жесткой травы и вдруг оказался в кольце красных щитов. Плюмажи покачивались на головах чернокожих воинов, окруживших коня. Солнце блестело на длинных серебристых лезвиях копий. «Быстрее, Том!» — Ральф вонзил пятки в бока лошади, рывком выдернув ружье из чехла. Том бросился вперед, но один из воинов прыгнул к нему, пытаясь ухватиться за уздечку. Ральф выстрелил. Тяжелая свинцовая пуля попала в челюсть, оторвав половину. На мгновение белые зубы и кости мелькнули на разбитом лице и тут же пропали, залитые фонтаном малой крови. Упавший воин оставил брешь в кольце нападающих. Том метнулся в нее и почти вырвался наружу, но другой воин налетел сбоку, закряхтев от вложенного в удар усилия. Длинное стальное лезвие вошло между ребер лошади, в дюйме от сапога Ральфа. Он замахнулся разряженным ружьем, но воин поднырнул под него. Пока Ральф был занят одним нападающим, подскочил другой и воткнул копье глубоко в шею коня. Том судорожно вздрогнул всем телом. Ему все же удалось вырваться из кольца, выдернув осягай из рук воина. Древко, застрявшего в шее копья, торчало под жутким углом. Лезвие наверняка пронзило легкие. Тем не менее, благородный старый конь вынес хозяина с поляны и добрался до леса. Внезапно из ноздрей Тома фонтаном ударила пенистая струя алой крови, забрызгав сапоги Ральфа. Том умер на полном скаку. Уткнувшись носом в землю, он кувыркнулся через голову, выбросив всадника из седла. Ральф рухнул на землю, чувствуя себя так, словно переломал все ребра и вышиб зубы, но все равно отчаянно пополз к вылетевшему из рук ружью и торопливо перезарядил его. Оглянувшись, он увидел, что Матабелли уже в двух шагах. Ряд красных щитов надвигался, босые ноги барабанили по земле, боевые трещотки на лодыжках гремели, улюлюканье казалось лаем своры охотничьих собак. Высокий воин поднял щит, чтобы высвободить руку для нанесения удара, сверкнуло лезвие и замерло на полпути. «Хэншо!» — послышался хриплый голос. Базу довел до конца остановленное движение, но в последний момент повернул кисть, и плоская часть тяжелого лезвия ударила чуть выше виска. Ральф качнулся вперед, упал лицом вниз на песчаную почву и замер, словно труп. «Ты снял подковы с копыт лошади», — одобрительно кивнул Базу. «Хорошая уловка. Если б ты не заспался сегодня утром, мы бы тебя не догнали». «Том мертв», — заметил Ральф. Он стоял, привалившись к стволу дерева. На одной щеке кожа была содрана, проехался по земле, когда упал с коня. Волосы над виском, куда пришелся удар копья Базу, покрывала засохшая черная кровь. Запястья и лодыжки были туго связаны сыромятными шнурами, руки затекли и посинели. «Да», — сурово кивнул Базу, бросив взгляд на лошадиную тушу, которая лежала в шагах в 50. «Хороший был конь, а теперь он мертв». Матабелли посмотрел на Ральфа. «Воин, которого мы похороним сегодня, тоже был хорошим человеком. Теперь он тоже мертв». Вокруг них сидели на корточках Матабелли. Все воины Базу собрались в тесный круг, усевшись на щиты, и жадно ловили каждое слово. «Твои люди напали на меня? Без предупреждения, будто я вор или убийца. Я защищался, как сделал бы любой на моем месте». «А разве ты не вор, Хэншо?» Оборвал его Базу. «На что ты намекаешь?» — раздраженно спросил Ральф. «На птиц, Хэншо. На каменных птиц». «Понятия не имею, о чем ты?» — разозлился Ральф, оттолкнулся от ствола и дерзко посмотрел в глаза Базу. «Ты знаешь, о чем я, Хэншо?» Мы не раз говорили об этих птицах. И тебе прекрасно известно, что по приказу короля за осквернение древнего города полагается смертная казнь. Я сам тебе рассказал. Ральф не сводил с базу вызывающего взгляда. Твой след вел прямо к захоронению королей и прочь оттуда. Птицы исчезли. Где они, Хеншо? Еще мгновение Ральф с нарочитой дерзостью смотрел на него, затем пожал плечами и с улыбкой привалился к дереву. Они улетели, базу. Улетели далеко, туда, где ты не сможешь их догнать, как и предсказала Умлимо. Смертные не в силах что-то изменить. При упоминании имени пророчицы по лицу базу пробежала тень печали. Да, это было частью предсказания, согласился он. Теперь пришло время выполнить приказ короля. Базу встал и обратился к сидевшим вокруг Матабеле. Все вы слышали слова короля. Необходимое должно быть сделано в тайне. Это моя обязанность. Никому не позволено при этом присутствовать или упоминать даже шепотом под угрозой медленной мучительной смерти. Вы слышали слова короля. Мы слышали слова короля, — дружным хором подтвердили воины. «Возвращайтесь», — приказал базу. «Ждите меня в Зимбабве и забудьте все, что видели сегодня». Воины вскочили на ноги и отсалютовали. Убитого товарища положили на щиты, и отряд двинулся прочь. Бегущие парами воины змейкой перебежали открытую поляну и скрылись в лесу. Опираясь на щит, базу смотрел им вслед. Потом тяжело и неохотно повернулся к Ральфу. «Я служу королю», — тихо сказал он. «Мне приказано тебя убить. То, что я сделаю сегодня, оставит глубокую рану в моем сердце, которая никогда не заживет. Память об этом не даст мне уснуть и отравит пищу в животе». Базу медленно подошел к Ральфу. «Хеншо, я никогда не забуду о том, что сделаю сейчас. И никогда не расскажу ни отцу, ни любимой жене. Этот поступок станет тайной, навеки запертой в моей душе. Если такова твоя обязанность, то исполняй ее. И побыстрее», — с вызовом бросил Ральф, стараясь не показать страха и не отводить взгляд. «Верно», — кивнул базу, перехватывая древко осягая. «Замолви за меня слово перед твоим богом, Хеншо», — сказал он и нанес удар. Ральф вскрикнул от обжигающего прикосновения стали, хлынувшая из раны кровь оросила землю. Базу упал на колено, зачерпывая кровь руками, облил ею свои руки и грудь, размазал по древку и лезвию копья, пока блестящая сталь не померкла. Он вскочил на ноги, оторвал с дерева полоску коры, набрал пучок листьев и снова подошел к Ральфу. Стянув края глубокой раны на предплечье друга, базу закрыл ее листьями и обмотал полоской коры. Кровотечение постепенно прекратилось. Базу разрезал сыромятные ремни на запястьях и лодыжках пленника и отошел в сторону. «Когда я появлюсь в таком виде...» Он показал на залитые кровью руки и копье. «Кому придет в голову, что я предал короля? Что поделать? Любовь к брату сильнее чувства долга». Ральф с трудом поднялся, опираясь о ствол дерева. Прижимая к груди раненую руку, он во все глаза смотрел на молодого вождя. — Иди с миром, Хеншо, — прошептал базу. — Помолись за меня своему богу, потому что я предал короля и обесчестил себя. Он резко повернулся и побежал через покрытую желтой травой лужайку. Добравшись до леса, он не замедлил шага, а бросился вперед с каким-то отчаянным безрассудством. Через 10 дней исхудавший Ральф, пошатываясь, добрался до фургонов, что стояли лагерем у бушменских колодцев. Сапоги у него были разбиты, штанины изодраны в клочья колючими кустами, воспаленная рука привязана к груди полосками коры. Исази кликнул Умфаана и бросился на помощь Ральфу, который едва держался на ногах. «Исази!» — прохрипел Ральф. «Где птицы? Каменные птицы!» «С ними все в порядке, Нкоси!» Ральф злорадно ухмыльнулся, пересохшие губы треснули, налитые кровью глаза сузились в щелки. «Исази, ты недаром хвастаешь своей мудростью. А теперь Я скажу, что ты еще и прекрасен. Прекрасен, как летящий сокол. Ральф пошатнулся и оперся на коротышку Зулуса. Скрестив ноги, Лабенгула в одиночестве сидел на спальной подстилке в своей огромной хижине. Перед ним стояла выдолбленная тыква с чистой родниковой водой, поверхность которой пристально рассматривал король. Давным-давно, когда Лабенгула жил в пещерах Матопо с белой девушкой Салой, безумный старый колдун учил его искусству смотреть в тыкву. Очень редко, после многих часов сосредоточенного вглядывания в прозрачную жидкость, Лабенгула видел проблески будущего, лица и события, но даже тогда они были туманными и расплывчатыми. Покинув Матопу, он потерял и этот скромный дар. Иногда отчаяние вынуждало его вновь обратиться к тыкве. Хотя никогда, в том числе сегодня ночью, ничего не двигалось под ровной поверхностью чистой воды, а сосредоточиться никак не удавалось. Сегодня у него не выходили из головы слова «умлимо». Пророчица всегда говорила намеками. Ее советы звучали как загадки и часто повторялись. Во время 5 последних визитов в пещеру колдунья говорила о звездах, сияющих на холмах, и солнце, сверкающем в полночь. Лабенгула и его старшие вожди изо всех сил пытались понять эти слова, разгадать скрытые в них значения, но так ничего и не поняли. Лабенгула отодвинул бесполезную тыкву и улегся на меховую подстилку, раздумывая над третьим пророчеством, которое сделал каркающий вороний голос со скалы над пещерой: «Прислушайся к мудрым словам лисицы, а не лиса». Он обдумывал каждое слово по отдельности, потом все вместе, поворачивая их так и этак. К рассвету осталось одно единственное решение, все остальные были за ночь отброшены. Кажется, пророчица в кои-то веки дала однозначный совет. Оставалось лишь выяснить, какая женщина подразумевалась под лисицей. Лабенгула по очереди вспомнил своих старших жен. Их интересы ограничивались заботой о детях и безделушками, которые привозили в Булаваю торговцы. Родную сестру Нинги Лабенгула любил, потому что она связывала его с матерью, которую он едва помнил. Однако в трезвом состоянии Нинги была глупой, коровой, вспыльчивой и жестокой. Накачавшись шампанским и коньяком, она сначала глупо хихикала, потом непроизвольно мочилась и впадала в ступор. Вчера Лабенгула больше часа разговаривал с сестрой. Смысла в ее словах почти не было. И ничего из сказанного не имело никакого отношения к тому, что от него так настойчиво требовали Лодзи и его эмиссары. В конце концов Лабенгула вернулся к тому, что с самого начала считал ключом к разгадке пророчества Умлимо. «Охрана!» — вдруг закричал он, раздался торопливый топот. Один из палачей, согнувшись, заглянул в хижину и распростерся на пороге. «Пойди к Номусе, попроси ее как можно скорее прийти ко мне», — велел король. Ввиду того, что мне постоянно не дают покоя различные субъекты, желающие получить дарственные и концессии на землю, и право разработки полезных ископаемых на принадлежащих мне территориях, и рассмотрев следующие предложения: бессрочная выплата цедентам цессионарию 100 фунтов стерлингов в месяц, предоставление цедентам цессионарию 1000 карабинов Мартини Гекри и 100 тысяч патронов к ним, предоставление цедентам цессионарию парохода с вооружением для патрулирования судоходных участков реки Замбези, я, Лабенгула, король племени Матабеле и верховный вождь Машоналенда, властитель всех земель к югу от реки Замбези и к северу от рек Лимпопо и Шаши, настоящим документом предоставляю в полное и исключительное владение все металлы и минералы в моем королевстве и подвластных мне княжествах и владениях, а также полное право производить любые действия, необходимые для их добычи, и получать с этого прибыль». Джордан Балантайн записал концессию изящным почерком под диктовку мистера Радда. Робин Кодрингтон прочитала и разъяснила текст Лабенгуле, помогла поставить печать великого слона и засвидетельствовала сделанную рядом с ней отметку короля. «Черт побери, Джордан, ни один из нас не умеет ездить так быстро, как ты. Оставшись наедине с юным Балантайном, Рат не скрывал ликования. «Теперь важнее всего скорость. Если ты отправишься сию минуту, то к ночи будешь в Каме. Мальчик мой, выбери трех лучших лошадей из тех, что у нас остались, и лети, как ветер. Отвези концессию мистеру Ротсу и скажи, что я еду следом». Близнецы слетели по ступенькам и окружили Джордана, едва он вытащил ноги из стремян. На веранде Кэти держала фонарь в высоко поднятой руке. Рядом, скромно сложив руки на животе, стояла Салина. Глаза ее сияли от счастья. «Добро пожаловать, Джордан», — сказала она. «Мы по вас очень соскучились». Джордан поднялся по ступенькам. «Я остановлюсь всего на одну ночь», — объявил он. Счастье Салины несколько померкло, улыбка исчезла с губ. «На рассвете я поеду на юг». Он был такой красивый, высокий и стройный, несмотря на широкие плечи и крепкие мышцы, двигался легко и гибко, словно танцор. Джордан посмотрел Салине в глаза. Его лицо дышало нежностью поэта. «Всего одна ночь?» — пробормотала она. «Тогда не будем терять время понапрасну». Они поужинали ветчиной и запеченным ямсом, потом уселись на веранде. Салина пела, а Джордан курил сигару и с явным удовольствием отстукивал ритм на колене и подпевал вместе с остальными. Когда Салина закончила петь, Вики вскочила с места. «Моя очередь», — заявила она. «Мы с Лиззи сочинили стихотворение». «Не сегодня», — заметила Кэти. «Почему?» — надулась Вики. «Кэти!» — дружно заныли близнецы. «Завтра Джордан уедет». «Именно поэтому». Кэти встала. «Ну-ка, пойдемте, вы обе». Они улещивали сестру, тянули время, но Кэти прищурилась и зашипела на них с такой злостью, что близнецы мгновенно вскочили, торопливо чмокнули Джордана в щеку и вылетели с веранды. Кэти последовала за ними. Джордан добродушно усмехнулся и стряхнул пепел с сигары. «Кэти права. Мне завтра 12 часов трястись в седле. Пора бы спать ложиться». Салина отошла в конец веранды, подальше от спален, и прислонилась к перилам, разглядывая долину под усыпанным звездами небом. Помедлив, Джордан подошел к девушке и тихо спросил: «Я вас чем-то обидел?» «Нет», — выпалила она, — «просто стало немножко грустно. Мы так рады, когда вы навещаете нас». Джордан не ответил. «Что вы теперь будете делать, Джордан?» — нарушила молчание Салина. «Не знаю. Сначала нужно добраться до Кимберли. Если мистер Ротс уже в Гроттисхюр, то поеду туда. А если он все еще в Лондоне, тогда позовет меня к себе». «И сколько времени это займет?» «Поездка из Кимберли до Лондона и обратно? 4 месяца, если не придется ждать корабль». «Джордан, расскажите про Лондон. Я о нем читала, мне всегда хотелось туда попасть». Он говорил негромко, но живо и связно. Салина смеялась и ахала, слушая описание города и забавные истории. Минуты шли, превращаясь в часы. Джордан вдруг оборвал рассказ. «Что-то я заболтался. Скоро полночь». Салина хваталась за любой предлог, лишь бы задержать кузена еще немножко. «Вы обещали рассказать про дом мистера Ротса в Гроттисхюр. Салина, давайте лучше в другой раз». «А он будет? Это другой раз?» — спросила она. «Конечно, будет», — не задумываясь, ответил Джордан. «Вы уедете в Англию, в Кейптаун. Могут пройти годы, прежде чем вы вернетесь в Каме. Даже за многие годы наша дружба не померкнет». Девушка посмотрела на него так, будто он ее ударил. «И это все? Джордан, мы просто друзья и больше ничего?» Он взял ее за руки. «Самые близкие и верные друзья», — подтвердил он. В тусклом свете девушка выглядела мертвенно-бледной. Как утопающий хватается за соломинку, так она вцепилась в руки Джордана, собираясь с духом, чтобы заговорить. «Джордан, возьмите меня с собой». Сорвавшиеся с губ слова прозвучали так сдавленно, что она не была уверена, понял ли он. «Салина, вы о чем? Я не вынесу разлуки. Возьмите меня. Пожалуйста, возьмите меня с собой». Но, потрясенный, Джордан растерялся. «Что же вы будете делать?» «Все, что скажешь. Я буду твоей рабыней, твоей любящей рабыней, Джордан, навсегда». Он попытался мягко высвободить руки из ее железной хватки. «Джордан, ты не можешь просто уехать и оставить меня здесь. Когда ты появился в Каме, в моей жизни словно солнце взошло. Если ты уедешь, оно зайдет навсегда. Я люблю тебя, Джордан. Господи, Боже, прости меня, но я люблю тебя больше жизни. Салина, перестаньте. Пожалуйста, не надо. Умолял он, но девушка все цеплялась за его руки. Я не могу позволить вам уехать, не сказав, что люблю вас. Джордан, я всегда буду любить вас. Салина, огорченно сказал он, я люблю другого человека. «Неправда», — прошептала она. «Пожалуйста, скажите, что это неправда». «Простите, Салина, мне очень жаль. Никто другой не сможет любить вас так, как я. Никто не принесет больше жертвы». «Салина, пожалуйста, перестаньте. Я не хочу, чтобы вы так унижались». «Унижалась?» — переспросила она. «Джордан, вы не понимаете. Унижение — это мелочь». «Салина, прошу вас. Джордан, позвольте мне досказать... досказать вам, с какой радостью. Я пойду на любую жертву». Она прикрыла ладонью его губы, не давая говорить. «Нам даже не обязательно ждать свадьбы. Я отдамся вам сегодня ночью». Он покачал головой, и девушка крепче прижала ладонь к его губам, заглушая возражение. «Не сетует точно праздная девица, что жизнь расшита блесками греха», — прошептала она дрожащим голосом. «Дайте мне шанс, милый мой Джордан. Пожалуйста, дайте мне шанс доказать, что я могу любить и ценить вас больше, чем любая другая женщина. Вы увидите, что ее любовь померкнет рядом с пламенем моей». Джордан сжал ее запястье, отводя ладонь девушки в сторону. «Салина», — сказал он с невыразимой жалостью, склонившись над ней, — «это вовсе не женщина». Девушка уставилась на него. Оба ошеломленно приросли к месту. Смысл его слов медленно расползался в душе Салины, точно покрывая ее инеем. «Не женщина?» — наконец спросила она. «Значит, у меня нет никакой надежды? Совсем никакой?» Он не ответил. Девушка встряхнулась, будто просыпаясь, переходя ото сна к жестокой реальности. «Джордан, поцелуйте меня на прощание, в последний раз». «Ну почему ж в последний?» Она так яростно впилась в него поцелуем, что оставила на языке Джордана привкус крови. «Прощайте», — сказала она. Салина пошла прочь шаткой походкой больного, долго пролежавшего в постели. У двери в свою спальню она пошатнулась, выставила руку, чтобы не упасть, и посмотрела на Джордана. Ее губы двигались беззвучно. «Прощай, Джордан, прощай, любовь моя».